Глава 8. В середине следующей недели я глубоко порезал осколком ладонь. Не заметил трещины в перегородке стеллажа. На удивление сильно шла кровь, она капала под ноги, и вскоре на полу натекла целая лужа. Управляющий принес несколько полотенец и сильно затянул ими рану вместо бинта. Затем сел на телефон и выяснил, какие центры скорой помощи работают ночью. Бестолочь, но в этой ситуации действовал оперативно. К счастью, больница оказалась поблизости, но пока мы до нее добрались, кровь просочилась через полотенце и начала капать на асфальт. Люди, шарахаясь, уступали дорогу. Поди думали, что рану я получил в какой-нибудь драке. Боли не чувствовалось, и только безудержно шла кровь. Врач невозмутимо размотал полотенце, перетянув запястье, остановил кровь, обработал и зашил рану и велел прийти завтра. Когда я вернулся в магазин, управляющий отправил меня домой, сказав, что рабочее время мне зачтет. Я сел в автобус и вернулся в общежитие. Решил заглянуть к Нагасаве. Видимо, из-за раны меня переполняло настроение с кем-нибудь поговорить. И к тому же, как мне показалось, мы с ним давно не виделись. Он был в комнате, смотрел урок испанского языка по телевизору и пил пиво. Заметив мою перебинтованную руку, поинтересовался, в чем дело. Я ответил, что поранил руку, но рана не опасная. Тогда он спросил, буду ли я пиво. Я отказался. «Подожди немного, скоро закончится», — по-испански сказал Нагасава, тренируя произношение. Я вскипятил воду и заварил пакетик чаю, пока испанка зачитывала пример. Такой сильный ливень впервые в Барселоне смыло несколько мостов. Нагасава повторил его вслух, а потом заметил. Что за вздор? Но почему все примеры в курсах иностранных языков сплошь такие идиотские? Передача закончилась, и Нагасава выключил телевизор, достал из маленького холодильника банку пива и выпил. «Я не помешал?» — спросил я. «Мне?» «Нет, конечно. Наоборот, я помирал со скуки. Может, все-таки пиво?» «Нет, спасибо. Это... На днях объявили результаты экзаменов». «Выдержал», — сказал он. «Экзамены в МИД?» «Да. Официально они называются едиными экзаменами по приему сотрудников на дипломатическую работу. Такая ересь!» «Поздравляю», — сказал я и пожал ему руку своей левой. «Спасибо». «Чего и следовало ожидать?» «Точно, следовало», — улыбнулся Нагасава. «Но все равно хорошо, что определилась». «Теперь поедешь за границу? Поступишь на работу?» «Нет, сначала годичная стажировка в стране, а потом могут и послать». Я потягивал чай, он блаженно пил пиво. «Если хочешь, когда буду отсюда уезжать, могу оставить тебе этот холодильник. Будешь пить холодное пиво». «Не откажусь, конечно. А тебе самому разве не понадобится? Наверное, придется снимать квартиру». «Не говори глупостей. Выбравшись отсюда, я куплю себе большой холодильник и заживу по-божески». «Хватит, натерпелся за 4 года в этой нищете. Глаза б мои не видели все, чем здесь пользовался. Отдам все, что захочешь. Телевизор, термос, радио». «Будет кстати», — сказал я, и взял лежавший на столе учебник. Начал учить испанский. «Чем больше языков знаешь, тем лучше. К тому же у меня к ним врожденные способности. Французским занимался сам и уже почти освоил. Как игра. Главное — понять правила. А там сколько ни учи, все одно и то же. Как с девчонками». «Вполне интроспективный образ жизни. Кстати, давай куда-нибудь сходим. Надеюсь, не по девкам?» «Да нет, конечно. Устроим втроем с Хацуми вечеринку в приличном ресторане. По случаю моего трудоустройства. Выберем заведение подороже, все равно платить отцу». «Может, ты лучше сходишь с ней вдвоем? С тобой будет удобней. И мне, и Хацуми», — сказал Нагасава. «Ну-ну, прямо как с Кидзуки и Наока», — подумал я. Потом я пойду к Хацуми,